52. Путешествие до Латуи Роджер не назвал бы приятным. Капитан запретил ему выходить из каюты, поскольку боялся, что кто-то из экипажа расскажет владельцу, а тот потребует отчет о пассажирах и полученных деньгах. Поэтому даже в гальюн Роджер ходил в сопровождении долговязого Страйка и делал все свои дела, пока тот придерживал двери других отсеков. Чуть ли не с боем пришлось вырывать право помыться в душе. Капитан согласился, но лишь во время ночной смены. Вода оказалась синтетической и едва теплой, и от такого мытья Роджер не получил удовольствия. Только сам факт помывки и ничего более. До станции дошли за 18 часов вместо 20. Опережению графика помог космический ветер со стороны звезды Бентерес. И когда наконец стали к причалу, капитан М. Кранц заставил Роджера надеть старую матросскую куртку с бейсболкой. И только в таком виде первым отпустил с судна. «Если кто-то из наших тебя увидит, придется как-то отмазываться», пояснил он и на прощание похлопал Роджера по плечу. Пистолет, кстати, он не вернул, но Роджер и не напомнил. Оружие было слишком громоздким, такие нравились Халандерам, а он был привычен к чему-то более незаметному. Двинувшись вглубь построек станции, Роджер обнаружил небольшую гостиничку на десяток крохотных номеров. Однако и среди них оказались апартаменты класса люкс, располагавшие унитазом и узкой душевой кабиной, отгороженной от спальни пластиковой занавеской. Владелец гостиницы, пузатый бородач невысокого роста, был одет в гавайку и шорты, при том, что кое-где на станции при дыхании был виден пар. Но бородача это не смущало. «Почему вы в такой одежде?» – спросил Роджер, когда тот показывал ему номера. «Потому что хочется праздника!» «Так почему не поселиться на Катуране?» «Там работы нет. И города слишком людные. А я люблю, когда потише и народу поменьше. Суета напрягает». «Понятно. Сколько стоит этот ваш люкс?» «По минимуму. 300 в сутки». «Недешево», – покачал головой Роджер. Цена для него была подходящей. Однако в таких местах выглядеть путешествующим богачом было небезопасно. «Недешево?» «Но можете взять кубрик с общим сортиром. Всего семидесятник». «Ну хорошо. А почему 300 это минимум? От чего зависит цена?» «За 300 вода в душе синтетическая. За 400 я подключаю настоящую». «Заманчивое предложение», – произнес Роджер, почесав подбородок. «А то! Уж я в этом понимаю», – усмехнулся хозяин. «350». «Ладно. Только для вас, мистер. Вы мне просто понравились. Но деньги вперед. И лучше наличными». «Разумеется, наличными», – согласился Роджер и, сделав всего один шаг, оказался посередине комнаты. Потом поставил чемодан и стал доставать из карманов смятые ассигнации, давая понять, что денег он не печатает. «Отличненько», – обрадовался хозяин, пересчитывая деньги. «Чего-нибудь покушать доставить?» «А тут имеется заведение». «Сублиматы, конечно, но готовит их толковый повар». «Откуда здесь такое?» «С планеты удрал». «А от кого удрал?» «От белой горячки. Здесь выпивку достать трудно, так что ему в самый раз». «Когда придет ближайший каботаж?» «Через трое суток». «Понятно», вздохнул Роджер. «Ну ладно, спасибо. Я немного отдохну, а потом выйду посмотреть, что здесь да как». «Конечно! Милости просим!»